Глава 12. «Богдан точно купит тебе все необходимое?» — требовала мама в трубке. «Да, мам», — нехотя отвечала я. «Сейчас нет температуры». «Не знаю, не переживай, все нормально». Болела голова, горло, одолевала слабость, и меньше всего мне хотелось справляться с ее нараставшим раздражением. Она вот-вот начнет мне выговаривать, и я не ошиблась. «Слушай, ну где ты? Куда он тебя увез?» «Я не знаю». «Аля, ну как можно быть такой легкомысленной?» — вспылила она. «Ты ему так доверяешь?» «Он закрыл меня собой, мама», — возразила я. «Поэтому и доверяю. И я устала тебе это повторять». «Вадим считает, что Богдан это все подстроил», — вдруг выпалила она. «Богдан сидел, Аля». «Что?» Я шокированно раскрыла глаза, вылупившись в стенку перед собой. «Он бывший зэк. Я знаю, и я не об этом». «Прав был Богдан, когда не сказал тебе, куда меня везет. Ты бы Вадику все разболтала». «Аля, я знаю Вадика больше, чем Богдана. Он не способен на убийство. Я всю ночь не спала, думала. А когда Вадик приехал и рассказал мне все, «Он всегда заговаривал тебе зубы». Скривилась я, презрительно качая головой. «Каждый раз в детстве, когда он донимал меня, жёг мне волосы, колол пальцы или подкидывал паука в портфель. Ему было достаточно наплести тебе подобные ерунды, и ты таяла. Вадик не мог, да?» «Аля, что ты такое говоришь? Да то, что следовало сказать давно. Это же было 100 лет назад. Вы были детьми. Это ранило меня каждый раз в течение этих 100 лет», — закричала я от души. «А ты так боялась поругаться с Марком и потерять его покровительство, что никогда не защищала меня. А Вадик этим пользовался». «Аля, что ты такое несешь? Причем тут сейчас это? Притом». И я бросила трубку, подскочила и заходила по комнате туда-сюда. А потом бросилась вниз и во двор. Меня просто раздирало внутри от гнева. Хотелось грязно ругаться, и я не стала себе отказывать. Шагала перед крыльцом, рычала, ругалась на Вадика и на маму, пока меня не отпустило, и я не упала обессиленно на ступеньку. Следом за мной на улицу выбежал и медвежонок, уверенно потрусил к ближним деревьям. «Беспризорник», — усмехнулась я. «Уже освоился». «Боже мой, ну что мне делать? Позвонить Миртову?» Анатолий Михайлович взял трубку не сразу. «Да, Алина, слушаю». Суетливо отозвался он с 10-го гудка. «Здравствуйте, нет новостей». «Каких новостей ты ждешь? «Я написала заявление на Вадима и Валдиса Мшетовича из-за покушения на меня». Нахмурилась я. «Аль». Он сделал паузу. «Я обратился со своей стороны к знакомым в прокуратуре. Да, они возьмут дело под контроль. Но не думаю, что кто-то из моих сотрудников причастен к покушению на тебя». «Вы не помните, что я вам говорила?» Просипела я, не веря ушам. «Я же слышала». «Ты могла неправильно понять, Аль. Ты ведь в натянутых отношениях с Вадиком». «Вадик водит вас за нос. Ему нужно остаться в компании любым способом. А Валдис Мшетович этому потворствует за взятку». «Аля, успокойся. Нам всем нужно успокоиться. А тебе стоит взять отпуск. Насколько я знаю, Вадик тебя ищет и сам не свой от всего случившегося. Не знаю, кто на вас напал, но уверен, к нашей компании это нападение не имеет никакого отношения». «Вот как», — еле выдавила я. «Остались мы с тобой на растерзание, парочка простых и молодых ребят», — прозвучало в голове. «Алин, действительно, возьми отпуск», — продолжал настаивать Миртов. «Если нужно какое-то обследование, то компания все оплатит. И телохранителя тоже». «Богдан считает, что меня могут пристукнуть, чтобы я не имела шанса выступить свидетелем в суде». «Да какой суд, Аль?» — приглушенно воскликнул он. «До суда тут ничего не довести, пойми. Я говорил с Валдисом. Ты слышала их разговор касательно совсем другого». «Чего же?» «Это его личные дела с Вадимом. Отчет по рентабельности проекта подделать невозможно. Такую ответственность на себя никто не возьмет. Он понизил голос. «Честно говоря, мне стоило трудов уговорить Валдиса остаться после всего. Он был возмущен тем, что ты обвинила его. Я потеряла дар речи. Люди, которые знают меня всю жизнь, не поверили мне. А Богдан ни на секунду не поставил мои слова под вопрос. Он сразу меня сцапал и попытался увести из этого глэмпинга. Человек, которого я знаю всего ничего, мне поверил. Я так и просидела на крыльце, пока за воротами не послышался шум машины. Медвежонок все это время игрался во дворе с песком, бегал между деревьев и с упоением грыз мои руки. «Ты чего сидишь на улице?» — нахмурился Богдан, проходя внутрь с пакетами и закрывая калитку ногой. «Так и не написала, чего хочешь на обед». Я поднялась, чтобы помочь ему, но он насторожился. «Что случилось?» «Вот. Тот, кто меня не знает, сразу чувствует, что у меня случилось». Я опустилась обратно и обняла себя руками, зябко ёжась. Я имела потрясающую беседу с мамой и с Миртовым. Я опустошенно вздохнула и покачала головой. «Мне никто не верит, кроме тебя». «Что за бред?» — возмутился он, опускаясь передо мной. «Мы же говорили вчера с Миртовым». «Утро вечера мудренее. Ему проще мне не поверить». Может, ты потаскал Мшетовича за шкирку, повозил мордой, пригрозил прокуратурой, и тот покаялся. Ты был прав, Богдан, изначально, когда сомневался в том, что мне поверят. Миртов козел, а я-то думала, дура. Богдан сел рядом и притянул к себе. Ты не дура, и у тебя снова температура. Пошли в дом, время обедать и лечиться. Я шмыгнула носом, впервые чувствуя, что могу по-настоящему положиться на кого-то. Или мне так хочется. Мне очень хочется положиться на Богдана. Он не такой, как все. И не делает ничего особенного из того, что он особенный. «Что думаешь?» — спросила я, усаживаясь за стол. Он вздохнул. «Ты можешь вернуться к прежней жизни, а я останусь при тебе охранником. Только с пушкой на этот раз». Напряженно начал он. Соблюдать меры предосторожности придется какое-то время. А может, Миртов и прав, что так себя повел? Вырвалось у меня. Он отводит угрозу от меня тем, что не верит. Нам же проще. Может. Я уволюсь. Хороший план. Ты не договариваешь будто. Богдан помолчал некоторое время. Вадик тебя ищет. Может, для вида, конечно. Мол, беспокоится. А то ж его сестра с рецидивистом уехала. Но тут на столе завибрировала моя мобилка, и я удивленно констатировала. «Миртов, снова». «Ответь», — попросил Богдан и подошел ближе. «Аля», — послышался голос Анатолия Михайловича в трубке. «Прости, что не предупредил, но я как раз был с Валдисом в кабинете, и мне нужно было его убедить, что все в порядке». Мы сейчас с Аллой Дмитриевной перепроверяем отчеты, а Игорь вытаскивает из базы удаленные файлы. Я снова потеряла дар речи, а сердце забилось от волнения. Игорь — наш сисадмин, а Алла Дмитриевна — горой за Миртова. Это скорее съест компьютер с клавиатурой, чем предаст его. Анатолий Михайлович продолжал. «Вы в безопасности с Богданом?» «Да, мы где-то за городом». «Он у тебя умный мужик. Маме твоей же не сказали адреса?» «Нет». «Вадик тебя ищет. Я нанял людей, и за Вадиком следят. Версия пока такая, что он должен из штанов выпрыгнуть, но найти тебя. Будь на связи. Ситуация разрешится в течение недели, думаю. Следствие идет полным ходом». «Поняла. Хорошо». Просипела я. А когда мы попрощались, я ошарашенно подняла взгляд на Богдана. Он спокойно кивнул. «Ну вот, значит, все движется в нужную сторону. Вадику кабзда. По-любому».